гуру. Надо разобрать до конца явление каждой слабости, чтобы увидеть шипы, закажущиеся привлекательностью самообмана шипы, вонзающиеся в сознание и в конечном итоге причиняющие острые страдания и опустошения.